Амстердам, 4 декабря 1877 года. Если б я, мой мальчик, в будущее Рождество уже был бы в университете и уже одолел бы первоначальные трудности, так же, как теперь одолел первые трудности латинского и греческого, как бы я был рад! Уже начинает смеркаться, и вид из окна рядом на верфь с маленькой аллеей тополей, стройные формы которых и тонкие ветки так изящно рисуются в вечернем воздухе, неописуемо прекрасен. А там старое здание складов у воды, тихой, как вода старого пруда, о котором говорится в книге Исаии. Стены склада у воды позеленели и выветрились. Затем внизу садик, а вокруг него изгородь с розовыми кустами, и прежде всего на верфи маленькие черные фигурки рабочих и собачка. Только что видел фигуру дяди Яна с его длинными седыми волосами. Вероятно, он как раз делал свой обход. Вдали мачты кораблей в доке, у старых судов совсем черные, а затем серые и красные мониторы. Кое-где начинают зажигать фонари. Вот зазвонил колокол, и целый поток рабочих направляется к воротам. Одновременно является и фонарщик, чтобы зажечь фонарь на площади за домом.